Часовому, что боролся со сном на третьем этаже резиденции, вдруг почудилось, что площадь перед памятником царю подернулась мелкой рябью. Он встряхнул головой, хотел окликнуть товарища, но когда снова посмотрел вниз, ничего странного не заметил. На противоположной стороне здания другой солдат обратил внимание на то, что Мойка ведет себя как-то странно. Только что стоял полный штиль, и тут поверхность воды покрылась волнами, будто вверх по течению шел косяк рыбы. Но тревогу он поднимать не стал, потому что ничего опасного не случилось. Вместо этого он оглянулся, не подсматривает ли сержант, и быстро раскурил самокрутку с дурманящей травой. За кило травки он отдал азиату на рынке полный рожок патронов, но дело того стоило. За дурман могли, конечно, вышвырнуть из тайной стражи и отправить в пограничный гарнизон, но без риска жить неинтересно. Зато девчонкам нравится. Парадное крыльцо стерегли двое безликих из тайной полиции. Они не спали и не курили, вместо курева они жевали совсем другую траву, дающую ночную бодрость и зоркость. Лица обоих полицейских скрывали вязаные капюшоны с дырками для рта и глаз. Старший последние 7 минут все чаще поглядывал на большие напольные часы, установленные в специальной будочке. За дверями у печки давно уже грелась смена передвижного патруля, а машина все не показывалась. Джип должен был вернуться с объезда минимум 15 минут назад, но сколько полицейский не вслушивался, знакомое трахтение мотора не достигало его ушей, а своим слухом он гордился. Ничего, только плеск воды и лязганье весел в уключенных ночующих за мостом лодок. Машины иногда ломались, но не обе же одновременно. Кроме того, куда-то запропастился конный патруль городской стражи. Последний раз они подлили горючего в бочки, стоящие по периметру площади 3 часа назад, и с тех пор не появлялись. Полицейскому это совсем не нравилось. Он решил, что подождет еще 5 минут и ударом в рельсу поднимет все свободные смены. «Кто-то идет», — озабоченно произнес молодой напарник и упер сошки пулемета в мешок с песком. «Тряхнулся? Кто может идти в 3 часа ночи?» Старший оглядел пустую площадь, но на всякий случай дернул за веревку. В холле дворца коротко забринчала трещотка. «Да вон же, вон!» «Да где, черт тебя дери?» Полицейский передернул затвор и влез по лесенке на вершину баррикады. Он различал лишь темную громаду собора и конную скульптуру древнего императора на пьедестале. Пламя в бочках почти погасло. «Эй, что там, капитан?» Трое безликих, побросав кружки с чаем, выскочили на крыльцо. «Мотор приехал?» «Ни хрена не вижу», — злобно отозвался капитан. «Яшка, лупи в рельсу, кажись, неладно что-то». «Святые отцы», — пробормотал, не двигаясь с места, молодой полицейский. Вместо того, чтобы подать сигнал тревоги, он словно прирос к прикладу. «Он смотрит на меня, там, справа!» Капитан скосил глаза и чуть не проглотил свою жвачку. Со стороны морской улицы, царапая сотнями когтистых лап по сырой брусчатке, на него катилась нескончаемая волна диких псов. За спиной капитана трое патрульных вскинули обрезы, но не успел прозвучать первый выстрел, как на втором этаже забили в колокол. Затем дважды тявкнула пушка, ослепив до рези глаза, вспыхнули на площади фонтаны разрывов. На короткое время живая лавина замедлилась, но бреши тут же затянула. Новый звук заставил капитана перевести взгляд налево. В мойке кипела вода. Десятки и сотни блестящих тел выпрыгивали из глубины, взлетали над пропетом и, сливаясь во второй яростный вал, стремились к крыльцу. Им не было числа. Одновременно грохнули обрезы, и со второго этажа заговорил автомат. Первую шеренгу собак раскидало. Полицейский не верил своим глазам. Раненые падали из куля, продолжали ползти вперед. Колокол звенел, не переставая. В верхних покоях и казармах вспыхивали огни. «Он смотрит!» — продолжал стонать Яшка. «Стреляй! Стреляй, дурень!» — прохрипел капитан, сам бросаясь к пулемету. Он оттолкнул напарника, положил щеку на приклад и в прорези прицела увидел человека. Человек неторопливо брел по центру площади, зарываясь голыми ногами в гниющие листья, а слева и справа от него бурлило море голубых глаз. Лысые псы расступились, оставляя человеку проход. Человек шел и смотрел прямо в глаза капитану. Полицейский почувствовал, что не может пошевелить пальцем. Ему требовалось совсем небольшое усилие, чтобы накрыть колдуна и его свору градом свинца. Лоб покрылся потом, мочевой пузырь дал слабину, но палец на курке не сдвинулся и на миллиметр. Где-то наверху зазвенело разбитое окно, с карниза сыпался дождь из горячих гильз. Над духом дважды выстрелили из обреза, кто-то из подчиненных тряс полицейского за плечо. Потом стало совсем тихо, и капитан понял, что остался один. Он продолжал смотреть в глаза грустному бородатому человеку и не мог ни встать, ни пошевелить рукой. Яшка лежал рядом, запрокинув голову. Из-под его вязаной маски стекала тонкая струйка крови, а на груди у младшего патрульного, шевеля жабрами, устроилось мокрое голубоглазое чудовище. Оно улыбнулось капитану двойным рядом зубов и прыгнуло ему на горло. Это было последнее, что увидел начальник безликих. Подобно кипящей лаве, свирепая лавина ворвалась в здание и растеклась по коридорам, сметая все на своем пути. Дежурная полусотня личной стражи была уничтожена прямо в казарме. Через 5 минут от мечущихся между коек солдат остались клочья одежды и залитые кровью полы. Проснувшиеся клерки и члены семей прыгали в окна со 2-го и 3-го этажей, кто-то пытался выбраться через чердаки. Но всюду люди натыкались на сплошное сужающееся кольцо собак. Возле покоев губернатора стражники с пулеметами ненадолго замедлили атаку булей. Собаки карабкались по трупам своих же товарищей, пока гора из мертвых тел не закупорила напрочь 2 лестничных пролета. На 2-й лестнице 4 телохранителей развернули рукав огнемета. 2 без устали, скинув куртки, дергали рычаги ручного бензонасоса, а 2-я пара, покрытая копотью, словно черти в аду, заливала площадку огнем. Их ладони, несмотря на толстые рукавицы, покрылись волдырями, но стражники не отступали. Терять им было нечего. Буквально позавчера именно эти 2 под руководством его святости распяли 3 щенков булей, выкололи им глаза, а затем медленно выпустили кишки. Изловить щенков было совсем несложно. Всем известно, где були выходят по ночам рыбачить. В центре их почти не осталось, но на правом берегу полно нор. Достаточно подвесить слегка протухшую рыбку над железным сачком, и молодняк попадется в ловушку. Теперь стражники не сомневались, что свора пришла мстить. Мстить за всех, кого они убили в последний год. Командовал охраной плотный старик. Он служил губернатору 15 лет с того дня, как нынешний глава захватил свой пост. Он хорошо помнил прежнего губернатора. Глупца задушили ночью в собственной постели. Он потакал книжникам, а старую гвардию, что привела к власти его отца, заставлял работать наравне с крестьянами. Нынешний губернатор жил по закону и отлично знал свое место. Командир охраны мог бы забрать своих людей и сбежать от собак. Он знал тайные ходы, что вели наружу к Неве или выходили во двор к гаражам. Но знал он и то, что если губернатор погибнет, соборник Карин найдет его из-под земли. Этот чертов колдун видел насквозь. Командир личной стражи приказал бросить бесполезный огнемет и прочее железо. Он собрал оставшихся в живых людей, их было не больше 2 дюжины, и приказал любой ценой удерживать угловой коридор, где находились спальни губернаторской семьи. Вот-вот должно было подойти подкрепление. Находясь наверху, он не мог знать, что квартировавшая на 1-м этаже рота безликих, приставленная Карином, вырезана до последнего человека. Почтовые голуби валяются на чердаке мертвыми, а телефонные провода перекушены. Не знал он и о том, что в гараже давно горит броневик губернаторской семьи, а от лошадей в стойлах остались обглоданные скелеты. Стражники жевали траву и оттого не чувствовали страха. Они перегородили коридор старой мебелью и собрались плотной группой, обнажив сабли. Пожар еще сюда не добрался, он веселился этажом ниже, жадно обгладывая шкафы с документацией, уничтожал многолетние труды клерков. Уже погибли данные по оброкам и недоимкам, погибли дарственные на землю и карты наделов, погибли важнейшие государственные бумаги. Из покоев семьи губернатора выскакивали полуодетые люди. Все, кто мог носить оружие, спешно разбирали ружья и автоматы. Атака псов прошла настолько быстро, что никто не успел понять, кого надо бояться. Гражданские выбегали в коридор, но не видели ничего опасного, только дюжину ощетинившихся клинками телохранителей. Все слышали рев пожара и спрашивали друг у друга, что случилось. Окна покоев были давно и наглухо заколочены в целях безопасности после давнего нападения шептунов на Нарвскую коммуну. Начальник стражи колотил в дверь спальни губернатора. Он нуждался в ключах от пожарной лестницы. От дыма становилось невозможно дышать. На этаж поднималась удушливая вонь горелого мяса. Получив ключи, старик-полковник, стараясь не сорваться на бег, отправился к пожарному выходу. За ним, отшвыривая друг друга, ринулась толпа домочадцев. Общими усилиями скинули крюки с тяжелых дверей. На пожарной лестнице не было ни дыма, ни собак, только паутина и кромешная тьма. Тут до всех дошло, что в попыхах забыли прихватить фонари. Молодые мужчины побежали назад. Женщины и дети жались друг к дружке, не решаясь сделать и шагу вниз. «Что там, ребята?» — крикнул подчиненным старшина. «Пусто!» — отвечали ему верные рубаки. Они уже устали держать сабли и ножи на изготовку. Они закрыли лица мокрыми тряпками, выбили ставни на окне в торце коридора и по очереди бегали глотнуть свежего воздуха. Перекрытие этажа раскалилось настолько, что начали уже тлеть доски и дымились подошвы сапог. «Пусто, никого нет! Они отступили! Эти гады боятся огня!» «Ни черта они не боятся», — подумал старый вояка. В отличие от зеленой молодежи, он дрался с буллями еще в те годы, когда они безбоязненно бросались на людей в центре Питера. Он был ребенком, когда из города, спасаясь от псов, тысячами бежали крысы. И в том, что псы перестали нападать на горожан, совсем не было заслуги соборников, как они врали на молениях. Старики прекрасно понимали, что из реки ушла, наконец, древняя химия, и очистились леса. У зверюг появилась пища. Еще немного, и они сами покинули бы город и убрались к Ладоге. И то, что происходило этой ночью, командир стражников никак не приписывал личной мести. «Тихо!» — старшина поднял руку. Тут было не до субординации. «Тихо, заткнитесь все!» Солдаты затаили дыхание. Ровный гул наступающего пламени. Хлопки взрывающихся бутылок на нижней кухне. Ни лая, ни криков. «Господин полковник», — робко позвал один из бойцов, «стоит ли тащиться через гараж, если парадный вход очистился? Заткнись!» Старик обернулся. Люди губернатора все так же толпились за поворотом, не отваживаясь спускаться. От группы полуодетых женщин отделилась стройная фигура в кольчуге. «Ты тоже слышишь, госпожа?» — одними губами прошептал полковник. Они стояли плечом к плечу, тертый служака и третья из невесток губернатора. Стояли и смотрели в темный задымленный пролет, где уже плясали первые язычки огня. «Прикажи им бросить оружие», — столь же тихо ответила женщина. «Это не поможет». Собаки покинули здание. В огромном дворце остались лишь горы трупов и горстка насмерть перепуганных жителей. Тех, что еще вечером представляли в городе верховную власть. Но интуиция никогда не подводила командира. Самое страшное только начиналось.